Глава 67. «Кто вы?» — пискнула она. Женщина с землистым лицом, зацепив пальцем пояс ее куртки, молча вела Дженни в палату. Дышала она мелко и часто, словно совсем выбилась из сил. Войдя в комнату, улеглась на взвизгнувшую пружинами металлическую больничную кровать, забилась под изжеванные простыни и свернулась калачиком. Вдоль стен палаты расположился ряд коек в том же порядке, как их расставляли в старой лечебнице. Только теперь они не были выровнены по линеечке. Пациентки невольно смещали их своими беспорядочными движениями, и кровати стояли под самыми разными углами к стене. Над каждой койкой были протянуты металлические планки, с которых свисали потрепанные шторки на жестяных петлях. На облупившихся, словно неухоженные ногти, прикроватных тумбочках стояли стеклянные вазы с увядшими хризантемами. Вода в них темно-коричневая, листья цветов сморщенные и засохшие. У вазочек лежат просроченные косметические наборы с открытыми тюбиками и пудреницами. Дженни провела дрожащими пальцами по зеркалу в перламутровой оправе, ощутив его сколы и трещины, и глянула на развешанные по стенам постеры. Жующие жвачку улыбающиеся эстрадные певицы и кинозвезды 70-х и 80-х. По центру каждого постера проходила вертикальная полоска. Картинки выдернули из журналов, виднелись дырки от скрепок. В комнате пахло дезинфекцией и смертью. Похоже, тела находящихся здесь женщин гнили изнутри. Всего в палате было 8 коек и 4 пациентки. Правда, не все из них сохранили человеческий облик. Казалось, потяни их тонкую желтую кожу, облепившую кости, и та разорвется, как тонкий пласт раскатанного теста. Две женщины спали. Еще две лежали, уставившись в стену и тихо повторяя какую-то мантру. Дженни подошла к наглухо задернутой шторой койки. Со скрежетом железных колец отвела в сторону плотную ткань и робко глянула на пациентку. Женщина дышала с трудом. Ее грудная клетка тяжело поднималась и опадала. Спутанные рыжие кудри, напоминающие воронье гнездо, разметались по грязной подушке. Дженни прочла надпись сплошной строкой, отпечатанную на наволочке. «Имущество лечебницы Сосновый край, имущество лечебницы Сосновый край, имущество лечебницы Сосновый край, имущество лечебницы Сосновый край, имущество лечебницы Сосновый край». У Дженни когда-то было подобное белье, ночная рубашка, простыни, полотенце. Странно, что ей не выбили эту татуировку на теле. Кстати, могло и так быть. Уже за пару лет до краха лечебницы Дженни толком не сознавала, где кончается ее собственное «я» и где начинается психушка. Изо рта рыжей стекала слюна. Ночная рубашка свалилась с плеча, и Дженни аккуратно ее поправила. Судя по всему, подвал, скрытая от посторонних глаз, часть диетологической клиники. Заметив на висках женщины красные пятна ожогов, она дотронулась до воспаленных мест. Подобные следы ей приходилось видеть не раз. В голове раз за разом вспышками проявлялись сцены из прошлого. Разбуженные щелчком закрывающиеся дверцы лифта. Глаза, изучающие ее, как любопытный образчик сумасшествия, судорожный стук сердца при резком спуске лифта в подвал. Что она могла сделать? Ничего. Смотрительница об этом позаботилась. Дженни медленно подняла простыню и при виде знакомых кожаных ремней, намертво зафиксировавших щиколотки женщины, у нее вырвался крик. Она прижала руку к рту, постаравшись замедлить дыхание. Жаль, что здесь нет бумажных мешков, которые дают в самолетах. Женщина явно пережила сеанс ЭШТ. Электрошоковой терапии. Вот только какой в этом смысл? Зачем? Совсем рядом забормотала другая обитательница палаты, тихо, хрипло, почти шепотом. Дженни резко обернулась, прикрыла ладонью ее рот и вздрогнула. Мяса под кожей не было. Совсем. «Тссс!» — прошептала она, отнимая руку от губ женщины. Женщина уставилась на Дженни, робко тронув ее за руку. И здесь то же самое. Ни грамма плоти. Одни косточки под кожей. Ключицы, как на анатомической модели. Тонкие редеющие волосы, закреплены ободком с цветастым орнаментом. На тумбочке у кровати лежала газета с кроссвордом, по которой медленно прополз жирный паук, спустился по боковой стенке тумбочки и поковылял по засыпанному мусором полу. «Это одно из отделений клиники? За вами кто-нибудь присматривает?» Женщина отпустила ее рукав и задрала голову, закатив глаза. Дженни глянула на третью пациентку, безостановочно бормотавшую мантры, и проследила за взглядами жительниц подземелья. Обе смотрели на стену напротив, на гигантскую надпись «Дисциплина и диета — дорога к достижениям». До сих пор она надеялась, что в странном тайном госпитале заселены лишь две комнаты. Надеялась напрасно. Вновь зазвучала музыка, и издалека послышался голос. «Помогите! На помощь!» Еще палата. Двойные створки стеклянных дверей были закрыты изнутри тяжелыми шторами. Медные дверные ручки покрылись зеленоватой патиной. Распахнув двери, Дженни откинула в сторону занавеси. Что ее сюда потянуло? Она вперила взгляд в скрывающуюся за шторами темноту. В комнате стояли ряды кресел с высокими спинками. Еще несколько на возвышении глубоких ниш в стене. Дженни едва не вырвала от едкой вони нечистой кожи и человеческих испражнений. Что это за помещение? По огромному экрану на противоположной стене плясал луч запинающегося проектора. Грязные танцы. Стоя в озере, Патрик Суэзи поднимал над водой Дженнифер Грей. Часть картинки высвечивалась на стене. Сквозняк из открытой двери сместил экран в сторону. На пластмассовых столиках стояли пластиковые чашки с засохшими следами темной жидкости. Посреди зала на столе была разложена доска для игры в эрудит. Дженни сделала несколько шагов вперед и присмотрелась. На доске остались следы неоконченной партии. Сохранился счет и имена тех, кого она знала по Сосновому краю. «Помогите!» — из последних сил прошептал женский голос. Дженни обвела взглядом ветхую мебель и пустые лица женщин, отыскивая ту, что звала на помощь. Пациентки, собравшиеся в этой комнате, были не так истощены, как скелеты, которых она видела в предыдущей палате. Однако и здесь разнообразие в нарядах не отмечалось, те же больничные рубашки с надписью «Сосновый край». Похоже, несчастные все до одной находились под воздействием сильных транквилизаторов. Две женщины уставились немигающими глазами на экран, по которому мелькали немые кадры. Одна из зомби была в бигуди. Волосы давно размотались, и бигуди свисали с кончиков, постукивая друг о друга при каждом движении. Обе женщины сонно моргали, то и дело роняя голову на грудь. Рядом с проигрывателем стояла еще одна напоминающая призрак пациентка. Следила за прыгающей на середине трека иглой, безуспешно пытаясь переставить ее на начало. Босыми синеватыми ногами она топталась в груди битого винила. Пластинка была страшно исцарапана. В стопке остался всего один целый диск, который Дженни и подала несчастной. Та машинально взяла его и сняла с проигрывателя негодный. В углу помещения, перед покрытым толстым слоем пыли, уже ничего не отражавшим зеркалом, стоял ряд стульев. На столике под ним лежали древняя косметика, доисторический фен и 100 лет назад открытые и больше не тронутые журналы. Наконец, женщина у проигрывателя подала голос, протянув руку к нежданной посетительнице, и Дженни, подбежав к ней, опустилась на колени. «Кто с вами это сотворил?» — тихо спросила она. «Доктор». Женщина попыталась проглотить ком в горле, однако его словно забили фанерой, и звук вышел сухим и ломким. Дженни выхватила из рюкзака бутылку с водой, предложила ее несчастной, и та немедленно припала к горлышку. «Доктор Кавендиш». Она выплевывала слова по одному, словно опасаясь, что те застрянут в глотке. «Доктор сверху? Из клиники к прекрасной себе?» — уточнила Дженни, стараясь получить ответ, пока женщина не отключилась. Бедняжка кивнула. При упоминании клиники ее прозрачное личико исказил страх. На сгибе локтя виднелся синяк, длинная ночная рубашка была запачкана подтеками засохшей рвоты. Дженни встряхнула ее руку, привлекая внимание, и когда пациентка подняла взгляд, спросила. «Как тебя зовут?» «Жас...» Невнятно пробормотала та, снова вдохнула и на секунду прикрыла глаза. «Жас...» Ее голос угас, словно разрядилась батарейка. Дженни полезла в карман за мобильником. Бесполезно, сигнала не было, и она вытащила камеру, нажала кнопку, чувствуя себя предательницей, но без фотографий никто в эту жуткую историю не поверит. Захватила в кадр большой экран, ветхую мебель и облезшие стены. Все это мертвому припарка. Нужно нечто другое, чтобы убедить власти в творящемся здесь кошмаре. Она несколько раз щелкнула кнопкой, озаряя вспышками темный кинозал. Женщины дружно, словно марионетки, повернули головы к свету, а потом снова уставились на экран. Жасмин, шокированная вспышками, стояла с широко распахнутыми глазами, полупрозрачная кожа, потрескавшиеся, кровоточащие губы. Из-под ворота просторной ночной рубашки резко выступали ключицы. На груди расплылось розовое пятно, видимо, от выплюнутого лекарства. Присмотревшись, Дженни заметила и у нее на висках знакомые красные отметины. В коридоре послышались уверенные шаги, и Дженни вскочила на ноги. «Я вернусь», — прошептала она, сжав хрупкую кисть Жасмин. «Обещаю». Затем нырнула в темноту ниши и скорчилась за стоящими там стульями. «Нет!» — завыла девушка. В комнату вошла женщина. Дженни были видны только ее дорогие туфли. «Что за шум, Жасмин? С чего переполох?» В комнату вкатили кресло на колесиках. Несчастную усадили в кресло и, не переставая отчитывать, вывезли из кинозала. Голос Жасмин, взывающий о помощи, затих в глубинах подвала.